Глава 4. Республика Хагдан. Система ГАКС. Станция Нахуда. Гуран встряхнулся, прихватил двойную порцию кааса из лотка выдачи пищевого синтезатора и устроился на любимом диване Вариха. В голове роились тревожные мысли. Средств на восстановление штаб-квартиры не хватит при любом раскладе. Продать развалины и податься в другое место? На это нет ни сил, ни желания. Идти на поклон к дяде – это вообще не вариант. Я и так за сертификат еще с ними рассчитался до конца. Да и кто ж в своем уме даст в долг потенциальному покойнику такую сумму кредитов? Допив каас и приведя мысли в порядок, Гуран пришел к выводу, что стоит рассчитывать только на свои силы. В первую очередь следует восстановить производственную часть дока и запустить БПС. Это позволит оплачивать текущие расходы и выполнить обязательства по контрактам. Упускать время нельзя, следует начинать действовать немедленно. «Хелида», — обратился к Искину Гуран, — «запроси связь с Лораном». Через минуту напротив землянина возникла голограмма инженера Саршеда. «Что я могу сделать для тебя, Гуран?» «Для начала скажи мне, где ты и твои люди». «Мы на перерождении. Я буду вас через час», — пообещал инженеру Гуран. Отрубив связь, сразу занялся сборами. Порывшись в куче вещей, сваленных в импровизированном складе, устроенном Варихом, нашел скаф Ханра 4М, аналогичный тому, который спас ему жизнь, и с удовольствием в него облачился. Таких скафов, но в военном исполнении, на складе нашлось еще штук 6. Харега Гувеста, в отличие от меня, заботился о безопасности своих людей, подумал Гуран, когда подгонял свой скаф по размеру. Больше такой ошибки я не совершу. Как показала жизнь, жадный и безответственный обычно платит дважды. С этой мыслью землянин покинул апартамент и направился в производственную часть дока. Попасть туда оказалось непростой задачей. Док подвергся разгерметизации, переходной шлюз разрушен и заблокирован аварийными переборками. Главе корпорации пришлось по наружной обшивке станции из соседнего дока перебираться в свое помещение. Задачу по установке переходного шлюза и штаб-квартиры в док он поставил в разряд приоритетных. Разрушения в производственной части дока оказались некритичными. Гуран запросил через нейросеть данные о состоянии модулей у Искина БПС. Результаты диагностики зародили у него надежду, что не все еще потеряно. Модули синтеза и подготовки не пострадали. Загрузочная зона БПС, к сожалению, прекратила свое существование. Двигателем от среднего корабля напрочь снесло карго-бункер и частично повредило гравиконвейер. Просто чудом не пострадали реакторы. В противном случае как минимум четверть станции Нахуда перестала бы существовать. По прикидкам Гурана, при таких повреждениях можно запустить БПС через сутки, максимум двое. На перерождение главу корпорации доставил уцелевший буксир. Гуран пригласил уцелевший личный состав в столовую. Предстояло обсудить сложившееся положение и дальнейшие действия. Гуран не ожидал увидеть так много людей. В столовую набилось 17 человек, среди них выделялись две молодые женщины с грудными детьми на руках. Лоран. — обратился к инженеру землянин. — Ты решил перевести ко мне всех своих родственников до 10-го колена? Инженер начал что-то лепетать о сложившихся обстоятельствах, просил войти в его положение и так далее и тому подобное. Глава корпорации в данный момент не хотел вникать во все эти перипетии личной жизни инженера Саршеда. У него немедленного решения требовали совершенно другие цели и задачи. — С тобой и твоим семейством мы разберемся позже, — заявил инженеру Гуран. — Сейчас я хотел бы обсудить дальнейшие планы на жизнь. Все как-то разом притихли и с тревогой посмотрели на предводителя. «На имущество и сотрудников нашей корпорации совершено нападение», — начал речь Гуран. «Погибли люди и нанесен серьезный ущерб штаб-квартире. Причина нападения пока неизвестна. Надеюсь, что власти найдут виновных, и они понесут справедливое наказание». Гуран сделал паузу и посмотрел на собравшихся людей. Лица серьезные, сосредоточены, к своей радости он не увидел в глазах страха и паники. «Давайте восстановим наш общий дом», — призвал их Гуран. «Сделаем его по-прежнему прочным, благоустроенным и надежным». Собравшиеся радостно загомонили и горячо выразили готовность приступить к работам немедленно. Среди сотрудников и новичков Гуран заметил чудом выжившего инженера. «Соболезную твоей утрате, Лин Чи. Корпорация выплатит тебе компенсацию за потерю брата. Надеюсь, ты восстановился полностью?» Инженер Аширец встал и поклонился. «Со мной все в порядке. Я готов приступить к работе». Гуран на минуту задумался, а затем продолжил. «Твоя задача — установить на малый носитель основные двигатели. Техника буксир в твоем распоряжении. Приступай». Лин Чи вновь поклонился и в сопровождении выжившего техника покинул столовую. «Теперь, что касается тебя и твоих людей», — Гуран посмотрел в сторону Лорана. В данный момент у меня нет времени заниматься твоими родственниками. Размести людей в жилой части флагмана, обеспечив всем необходимым. На все про все тебе 3 часа. Лоран согласно кивнул и отправился выполнять распоряжение главы корпорации. За ним последовали его родственники-соплеменники, что-то шумно обсуждая на языке Аршеда. В помещении столовой помимо Гурана осталась только пилот-киборг. «Флосс, у меня к тебе тоже будет поручение». Девушка все внимание сосредоточила на главе корпорации. «Арендуй простой челнок и малый корабль в инженерном исполнении. Приоритет судам 3-го поколения с модулем, манипулятором и грузовым отсеком. Я хочу, чтобы оба судна как можно быстрее заняли парковочные платформы в доке перерождения». «Задача понятна. Приступаю к выполнению», — отрапортовала киборг и оставила главу корпорации наедине с собой. Заняв людей работой и снова запустив маховик под названием «Корпорация Путь Центра», Гуран почувствовал почву под ногами. Начало возвращаться ощущение уверенности в себе и в своих силах. Появилось желание бороться за свои мечты, себя и своих людей. Забрав из лотка выдачи пищевого синтезатора очередную порцию кааса, Гуран с головой погрузился в решение первоочередных задач. На торговой площадке системы ГАКС зарезервировал переходной шлюз, срезанный с какого-то корабля большого класса. Там же нашелся и гравиконвейер в довольно сносном состоянии. Все та же корпорация «Мюлман» в ближайшие 3 часа обязалась доставить несколько десятков тонн конструкционных материалов. Теперь предстояло подготовить ремонтные комплексы и механизмы, необходимые для запланированных работ. «Рисах», — обратился землянин к Искину, — «обеспечь доставку в док РТК «Свиен-18» и боевых дроидов «Цвика-М». Активируй управляющий модуль дроидов и организуй их силами охрану дока». Искин приступил к выполнению поставленных задач, а Гуран опять вернулся к текущим делам. Ему предстояло заняться поиском вариантов восстановления разрушенных модульных секций. За пару часов серфинга в инфосети Гуран нашел много полезной информации. Станции типа «Нахуда» в Хагданской республике считались устаревшими. Быстро эвакуировать станцию такого типа из одной системы в другую очень сложно и затратно. Несмотря на модульную конструкцию, они сложны в строительстве и обслуживании. Модули не обладали автономностью и универсальностью, продавались по заоблачным ценам. Фактически каждый из них изготавливался индивидуально под нужды заказчика. Модернизация любой орбитальной или пустотной инфраструктуры осуществлялась с помощью специализированных программных пакетов. Ремонт, сборка и обслуживание производились по проектам, созданным эти самыми программными пакетами. Первоначально эту информацию глава корпорации пропустил мимо ушей. Все его внимание было сосредоточено на поиске бывших в употреблении и схожих по функционалу станционных модулей. Затем, когда он понял, что поиски не дают положительных результатов и надо идти другим путем, его будто током поразило. Гуран, как сумасшедший, с вытаращенными глазами рванул из столовой в апартаменты капитана. Ворвавшись в импровизированный кабинет и разблокировав замок сейфа, он принялся остервенело рыться в содержимом. Через несколько минут землянин с довольной рожей и зажатым в руке расширителем памяти для эскинов Неджас-82 с облегчением плюхнулся в стоящее рядом с сейфом кресло. В этом расширителе, насколько помнил Гуран, находился программный пакет Крепида 3М для разработки и модернизации пустотных платформ и гражданских станций до 3-го класса. Этот устаревший программный продукт достался землянину в наследство от прежнего главы корпорации «Путь Центра» Харега Гувесты. Переведя дух, Гуран выбрался из кресла и активировал одну из стеновых панелей. Внутри нее находился терминал связи с управляющим эскином флагмана. Гуран с замиранием сердца вставил в один из свободных разъемов расширитель памяти и синхронизировал свою нейросеть с эскином корабля. Найдя нужную директорию, он запустил программный пакет. Первым делом программа запросила личный идентификатор. Получив желаемое, она открыла доступ к своей оболочке. База «Инженерное дело 5-го ранга» давала полное понимание принципов работы программного пакета, его возможностей и назначения. Поэтому ничтоже сумнявшийся глава корпорации подгрузил в оболочку программы, найденные в базе данных проекты станции типа «Нахуда». Среди типовых проектов нашелся один вариант, помеченный как «Нахуда» — система ГАКС. Развернув голограмму данного проекта, Гуран запросил характеристики уничтоженных модулей. Получив желаемое, он сопоставил их с имеющимися в базе данных программы аналогами. В результате Гуран получил 3 близких по характеристикам варианта. Первые 2 использовались в действующих станциях и на продажу не выставлялись, а вот 3-й вариант мог решить насущную проблему. Модули, предложенные в 3-м варианте, использовались в пустотных платформах 2-го класса. Они выпускались в свое время серийно и стоили недорого, однако проблема была в том, что модули встраивались в несущий каркас платформы, извлечь их можно только методом плазменной резки. На торговых площадках ближайших систем Гуран нашел десяток предложений о продаже отдельных элементов, выведенных из эксплуатации пустотных платформ такого типа. Этот факт сподвиг землянина попробовать строить эти модули в имеющийся проект станции на Худо. Как только на общей схеме станции и место поврежденных модулей заняли их аналоги, программа выдала пользователю сообщение следующего содержания. Активировать протоколы 7658-09-55 и 523-01-00. Гуран не знал о назначении этих протоколов, он тут же принялся выяснять их значение в инфосети. Информация, связанная с протоколами, оказалась очень интересной и познавательной. Суть ее сводилась к типам и возможностям нейросетей. Гуран как-то особенно не заморачивался по поводу своей нейросети. Все его изначальные знания по этой тематике опирались на воспоминания предшественника. Оказалось, прежний Гуран пользовался своей нейросетью в основном как рядовой технический специалист, не используя в полной мере все ее возможности. Гуран решил исправить эту оплошность, изучить тему нейросети более подробно. Основных модификаций нейросетей существовало десятка два. Также имелись экземпляры, созданные на заказ или выполненные под узкоспециализированные задачи. Каждая нейросеть давала возможность развиваться только в одном определенном направлении. Возможно, загрузкой непрофильных баз, но раскрыть весь потенциал таких знаний нереально. Основным критерием выбора нейросети являлся показатель интеллекта. Однако помимо него существовал еще ряд показателей, определяющих склонность разумного к тому или иному роду деятельности. Например, коэффициенты, отражающие творческие способности, пространственное мышление, агрессивность и так далее и тому подобное. На основании диагностической карты, где указывались все эти показатели, специалист от медицины давал рекомендации по установке той или иной нейросети. В сознании землянина название и назначение нейросетей конвертировались с местного языка в привычные земные понятия. Например, нейросеть Мюхендис-4 землянин осознавал как Инженер-4, нейросеть Пайрата-4 как Пилот-4. То, что носил в своей голове Гуран, являлось серийной нейросетью Партум-М. Ее название и назначение в земном восприятии можно интерпретировать как конструктор М. По своему функционалу нейросеть Партум-М очень близка к нейросети Инженер-5М, однако есть в ней существенные отличия. Суть этих отличий сводилась к следующему. Нейросеть Партум-М, используя протоколы программных пакетов, позволяла присваивать идентификаторы модифицированным или вновь созданным модулям, и при желании их можно изготовить на любой производственной базе Содружества. Управляющие скины воспринимали такие изделия как серийные и без проблем встраивали их в свой управляющий контур. Изменение характеристик модуля достигалось путем прошивки управляющих блоков. Происходило это следующим образом. Управляющий модуль РТК получал проект, в котором использовали те или иные модули, подвергшиеся изменению. Затем ремонтные дроиды приступали к их модернизации и установке. На заключительном этапе дроиды-диагносты прошивали управляющие блоки этих модулей согласно заданным характеристикам. При этом управляющий скин включал модернизированные модули в свой управляющий контур и обеспечивал его всем необходимым для нормального функционирования. Проделать такой фокус разумный с нейросетью Инженер-5М не мог. В его распоряжении только модули, представленные в банке данных программных пакетов. Любые изготовленные или измененные инженером модули, управляющие скины, отказывались встраивать в единую систему управления и функционирования того или иного сложного технического изделия. Обладатели нейросетей Partum-M, как правило, работали в больших производственных корпорациях. Имея высокоранговые научные и технические базы, они разрабатывали и внедряли новые образцы техники того или иного назначения. Большинство таких специалистов работали в какой-то одной области. Одни из них занимались только двигателями, другие – электроникой, третьи разрабатывали модули разного назначения для кораблей, четвертые изобретали и запускали в производство изделия бытового назначения. Соответственные базы знаний они загружали узкоспециализированные. Каждая производственная корпорация, вдобавок к общедоступным базам знаний, имела свои базы, полученные в результате проводимых ею исследований и изысканий. Такие базы являлись закрытыми и не имели широкого распространения. При установке нейросети Partum-M, помимо показателя интеллекта, учитывался показатель творческих способностей и пространственного мышления. Чем выше эти показатели в диагностической карте разумного с нейросетью Partum-M, тем более высокоранговые базы он мог загружать. Ранг баз определял поколение оборудования, что мог разрабатывать, модернизировать и создавать этот специалист. Возможности Гурана ограничивались оборудованием пятого поколения включительно. Его предшественник по каким-то своим причинам не пошел по стезе конструктора. В его арсенале не было узкоспециализированных баз. Деятельность прежнего Гурана скорее была связана с работой инженера в чистом виде. Чем руководствовался Сервестр Цурчан, оплачивая установку именно этой нейросети своему племяннику, оставалось загадкой для Гурана теперешнего. Наш герой, получив нужную информацию, продолжил работу с проектом станции Нахуда. Активация протоколов позволила встроить в данный проект модуль от пустотной платформы второго класса. Однако, когда Гуран попробовал запустить режим расчета полученной конструкции, программа отказалась это сделать. Отказ вызвал отсутствие у землянина баз наука третьего ранга и энергосистемы пустотных сооружений третьего ранга. Чертыхнувшись, Гуран свернул проект, заказал доставку требуемых баз и отправился в док флагмана. Шагая по коридорам перерождения, он не переставал анализировать сложившуюся ситуацию и строить дальнейшие планы. Загрузка баз под разгоном займет минимум 3 суток. Чтобы хоть как-то контролировать текущие работы, придется выпадать из реальности часов по 5 на протяжении недели. Надеюсь, удастся в ближайшее время запустить БПС и решить проблему с клиентами. Пока капитаны полуразобранных кораблей входят в положение, но это долго не продлится. Перерождением нужно заняться при первой же необходимости. Не думаю, что покинуть систему Гермунд удастся без боя. Из-за всего этого бардака штаб-квартиры эвакуацию придется проводить в самый последний момент. Сообщение от нейросети прервало поток невеселых мыслей. Представитель некой корпорации «Голос системы» ГАКС очень настойчиво добивался возможности пообщаться с Гураном. Землянин тяжело вздохнул и открыл канал связи. В его поле зрения появилось лицо миловидной девушки с причудливым узором татуировок на лысой голове. «Мое имя Азиль, я хотел бы пригласить вас на интервью». Глава корпорации слегка растерялся. «А по какому поводу интервью?» Девушка мило улыбнулась. «Ну как же, вы стали свидетелем геройского поступка вашего брата. Проклятые нелюди планировали утопить систему ГАКС в человеческой крови. Только благодаря Сагиру Цурчану удалось предотвратить множество терактов. Мы очень надеемся, что вы, как очевидец, расскажете, как это происходило». У Гурана от удивления вытянулось лицо. «Первый раз слышу о нападении нелюдей и геройском поступке моего брата». Девушка возмущенно фыркнула и поведала землянину о недавней видеотрансляции представителя Ордена Воссоединения. После ее слов Гуран разорвал канал связи и быстро нашел в инфосети нужный ролик. Суть его сводилась к тому, что некий отряд террористов-нелюдей попытался убить сына Сервестра Цурчана, но тот проявил недюжный героизм и перебил их всех до одного. В заслуги Сагиру Цурчану записали также спасение от неминуемой смерти его брата Гурана Цурчана. «Дядя вконец оборзел и решил пропиариться на моем горе», — подумал Гуран, постепенно впадая в тихое бешенство. «Этот старый ублюдок хочет меня не только со света сжить, но еще и на костях поплясать». Первым порывом Гурана было немедленно дать интервью с опровержением, но потом, слегка остыв и обдумав сложившуюся ситуацию, он решил все оставить как есть. Как ни странно, пиар-компания Сервестра Цурчана играла на руку Гурану. Упоминание в ролике корпорации «Путь центра» землянина служило отличной рекламой. Помимо этого, такой ход событий отбивал любое желание у пострадавших клиентов предъявлять Гурану иски и требовать компенсации. Отклонив в очередной раз запрос связи от назойливой девушки из местных медиа, Гуран наконец попал в помещение дока. Недалеко от входа он заметил 4 больших контейнера с конструкционным ремонтным комплексом 4-го поколения Свиен-18 производства Нивэй. Этот комплекс использовался в основном на верфях, а также при сборке орбитальных станций пустотных платформ. Глава корпорации активировал управляющую панель одного из контейнеров. Тот раскрылся как цветок, обнажая содержимое. Внутри находилась тройка огромных механических пауков и управляющий модуль комплекса. Искин управляющего модуля РТК запросил синхронизацию с нейросетью Гурана, получив согласие, доложил о некомплектности и выразил желание заполнить образовавшиеся вакансии среди механических работников. Гуран пообещал подумать и приказал продолжить развертывание комплекса. Тройка механических пауков ожила и принялась шустро потрошить оставшиеся 3 контейнера. Минут через 10 перед главой корпорации выстроился ряд из 10 конструкционных ремонтных дроидов, увешанных инструментальными модулями разного назначения. Судя по штатному расписанию, отсутствовали дроиды-диагносты, автономная платформа с тяжелым плазменным резаком и сварочной установкой. Она же доставляла дроидов к месту проведения ремонтных работ. Диагностов Гуран решил использовать из РТК Гвебеш-26. Управляющий модуль конструкционного комплекса невейского производства позволял использовать дроидов сторонних производителей. Отсутствие платформы компенсировать было проблематично, однако землянин планировал решить эту проблему путем использования инженерного судна. «Осталось только дождаться ФЛОС, и можно будет приступать к работе», — подумал Гуран, прохаживаясь вдоль шеренги огромных механических пауков. «С такими работниками горы свернуть можно, не то что док восстановить». Искин флагмана будто прочитал мысли главы корпорации. В помещении дока раздался короткий сигнал сирены и плавно понизилась гравитация. В проеме переходного шлюза появилось силовое поле и поползли в стороны, закрывающие вход створки. На ближайших двух свободных парковочных платформах активировались эмиттеры силового луча и по очереди втянули в док пару малых кораблей. После того, как суда заняли парковочные платформы, снова рявкнула сирена, гравитация вернулась в норму, а створки вновь отгородили помещение дока от холодного пространства космоса. На происходящее в доке моментально отреагировали боевые дроиды Цвика-М. Искин флагманом по указанию Гурана с их помощью организовал охрану дока. Как и большинство конструкций боевых дроидов, в Содружестве они имели платформу краба. Центральная бронированная часть выполнена в виде толстого стержня, на который одеты три широких кольца, способных вращаться независимо друг от друга. Внутри стержня находились два мощных реактора, позволяющих запитать боевые защитные системы. В верхнем кольце располагались сенсоры и две независимые системы целеуказания. На среднем кольце закреплены два боевых модуля средних импульсников и мощная, но медленная плазменная пушка. В нижнем кольце располагался генератор силового щита. Он работал в двух режимах – сфера и полусфера. В первом случае дроид был защищен со всех сторон одновременно, но такое поле не могло долго выдерживать интенсивный огонь нескольких стрелков. Во втором случае железный боец мог сосредоточить защитную полусферу, состоящую из нескольких энергетических слоев. Такая защита с десяток минут выдерживала обстрелы с тяжелого плазменного оружия. Управлял железными бойцами автономный модуль, который синхронизировался с нейросетью человека и эскином судна. Модуль позволял задействовать две группы дроидов по 5 единиц в каждой. При желании каждая пятерка могла управлять двумя разумными по отдельности. В данный момент одна такая пятерка шустро рассредоточилась по помещению дока. Гуран активировал проявившуюся в меню нейросети новую иконку, и с управляющего модуля боевых дроидов пошла телеметрия. Землянин активировал оптические сенсоры ближайшего к парковочным платформам механического бойца, желая подробнее рассмотреть находящиеся на них малые корабли. На одной из платформ расположился каплевидный универсальный челнок проекта «Бун». Судя по данным, полученным землянином из инфосети, хагданцы штамповали такие кораблики третьего поколения в больших количествах. Применялся «Бун» как в космосе, так и в атмосфере планет. Автономность у этого чуда хагданской техники была небольшая. На поверхности носовой части виднелись бугорки эмиттеров силового поля. Это позволяло кораблику рассекать атмосферу планет без ущерба для себя. Челнок мог перевозить до 50 разумных и брать на борт один большой грузовой контейнер. Судя по подпаленным и вмятинам на корпусе, кораблик много повидал на своем веку. Платформу по соседству с челноком заняла уменьшенная в разы копия перерождения. Сенсоры дроида опознали его как малый корабль проекта «Малет» хагданского производства. Этот корабль третьего поколения имел модульную конструкцию и был самым распространенным в республике малым кораблем класса эсминец. Постепенно ему на смену приходил эсминец четвертого поколения проекта «Илно». «Малет», как и большинство кораблей в Содружестве, выпускался в военной и гражданской версиях. На парковочной площадке дока перерождения в данный момент находилась гражданская версия в инженерной комплектации. Шестигранная призма носовой части была длиннее и толще кормовой. На одной из ее граней, ближе к краю, располагался каплевидный нарост кабины. На двух других гранях, параллельно друг другу, по всей длине носовой части находились решетчатые фермы. К одной из них закреплена площадка для ремонтных дроидов, а вторая несла малый модуль силового луча. Эти фермы имели универсальные крепежные элементы и могли на себе нести много полезных в работе модулей. На торцевой части призмы располагалась диафрагма небольшого ремонтного дока, который занимал почти все пространство носовой части. В кормовой части располагалось четыре основных двигателя, баки и небольшой реакторный отсек. В четырех захватах центральной части корабля находились модули с различными манипуляторами и инструментальными блоками. Внутри корпуса центральной части разместился дополнительный реакторный отсек и рабочее место оператора, который управлял ремонтными механизмами и стыковочными захватами. В инженерном исполнении судно оснащалось дополнительными маневровыми двигателями. Ими были усеяны поверхности обеих частей корпуса. При желании на боковых гранях кормовой части можно разместить дополнительные баки с топливом.